Глава 19. В конце зимы императрица Эсмира родила вторую дочь. А незадолго до этого у регента Калифаса Сьора Чанмира Аль-Хали родился долгожданный сын. Калифас ликовал, Игнис же, напротив, погрузился в траур. На этот раз император уже не радовался и не улыбался даже на публике, чтобы продемонстрировать: «Я в порядке, и в моей империи тоже порядок». В народе, уже ничуть не таясь, говорили о родовом проклятии. Тадрартам, мол, не удержаться на троне Игниса. Понятно, что надо действовать, но как? Поэтому в столицу империи был срочно вызван Алвар Гор. В ночь свадьбы высокородных у них с императором состоялся непростой разговор. Раф без обиняков передал наставнику все, что поведала мать, о древних ритуалах, которые проводят в храме Триады. «Чепуха!» — отмахнулся Алвар. — А если у меня опять родится дочь? Тогда и поговорим. И на этот раз Раф намерен был добиться своего. «Надо выкрасть эту горную суку и заставить ее снять проклятие», — сказал он Сиру Гору. «И как ты себе это представляешь? Транспортерами пользоваться опасно. Пройти во Фригамо порталом. После того, как ко всем обидам Готверов прибавился еще и отказ твоей сестры, и Айлу заполучили южане. К тому же некий Ханс, правая рука короля, а он из горцев. Храм и мать Весту тщательно охраняют. Придумай что-нибудь». «Способ только один — воздухом, на гондолах. Но они доставят твоих наемников только в предгорье, а дальше что?» «Пошлю много наемников». «У готверов их все равно больше», — сердито сказал Алвар. «Это не твоя территория. Протекторат, да, но отношения у вас натянутые. Из храма тут же сигнализируют о нападении. А если внезапно напасть?» «Кто-нибудь да просочится. Сестры-адептки отлично знают местность. И внизу, у гондол, твоих наемников будет поджидать армия готверов. Хочешь еще больше все осложнить?» «Я хочу законорожденного сына», — сердито сказал Раф. «Если только хитростью. Говори. Послать туда, в храм, ловкую женщину, которая выведает у матери Весты все ее секреты. И если проклятие и в самом деле существует, может эту горную суку отравить или прирезать, и дело с концом, если уж выкрасть ее не удастся». «Да кто на это согласится? Хотя... Келия!» — позвал он. «Я все слышала, мой сьор. Сира Умбра появилась, как обычно, неслышно. И я готова вам послужить». «Ты хоть понимаешь, на что решилась?» С удивлением спросил Раф. «А если тебя схватят?» «Значит, такая моя судьба. А если все получится?» «Проси, что хочешь». «И вы мне не откажете?» «Даю слово чести, как сьор», — твердо сказал Раф и повернулся к наместнику. «Алвар, ты слышал? Вы с Келлией должны придумать план». «Извини, Раф, но я своей жизнью рисковать не хочу. Я уже не молод, к тому же не очень-то верю в успех предприятия. Я бы вообще не слушал вдовствующую императрицу Алолу. Ее ведь идея!» — сердито сказал Сергор. «Решение принято. Ты придумываешь план, натаскиваешь наемников, и они везут Келию к горам Фригамы. Дальше она проникнет в храм и попытается втереться в доверие к настоятельнице Вести. Если это не получается, то я ее убью», — спокойно сказала Сира Умбра. Раф одобрительно кивнул. «Вот это преданность!» «Вот он, шанс!» — мысленно улыбнулась Келия. «Если я вернусь, то стану леди Ларис. Если не вернусь, то мне все равно без Анжи не жить». На подготовку ушло 10 лун. Келия уже неплохо разбиралась в ядах, а наместник научил, где и как их на теле спрятать, чтобы на любой случай. «Если тебя схватят, то будут обыскивать», — инструктировал он. «Везде, понимаешь?» «Но я могу прикинуться овечкой, сказать, что решила принять истинную веру, то есть вернуться в объятия своих сестер». «Да кто ты такая? Каких еще сестер?» «Моя мать была из горцев», — призналась Келия. «Потому я и согласилась. Я кое-что о них знаю». «Но как твой отец мог жениться на...» «Погоди, ты что, незаконнорожденная?» «Что есть, то есть». «Но как же ты попала во дворец?» «А в обозе с провиантом, между мешками с мукой. Всю дорогу чихала», — улыбнулась Келия. Сказала, что ищу своего отца, и напросилась в телегу с коммерциантами. Оно поначалу так и было. Я думала, что сир-отец мне поможет куда-нибудь пристроиться. Мать-то умерла. Но потом одна сира подвернула ногу, а я помогла дойти до покоев. Мы разговорились. Сире нужна была расторопная служанка, а я не белоручка. Взамен мне пообещали помощь в поисках отца. Так оно и пошло. Я пообтесалась и пристроилась уже к леди. От одной леди перешла к другой. Точнее, меня уговорили. Я умею быть полезной и при этом незаметной. В итоге я оказалась в услужении у леди Гаррет и подменила ее той ночью, когда в Игнис нагрянул нынешний регент Калифаса Сьор Чанмир. Ну, а дальше вы знаете. «Так ты даже не сирра, получается», — ухмыльнулся Алвар Гор. «Боюсь, что нет, хотя мой отец был сиром». «Ты его нашла?» «Его, как выяснилось, убили. И, увы, он уже не сможет подтвердить мое почти что благородное происхождение». «И ты сумела стать доверенным лицом императора, его тенью. Да тебе любая леди позавидует твоему положению. Но сдается мне, что тебе этого мало. Чего ты хочешь, сира Келли Умбра, за свой, подвиг? А если тебе удастся разделаться с родовым проклятием Тадрартов, то это определенно будет подвиг, и ты можешь потребовать любую награду». «Есть у меня одно желание», — скромно сказала Келия. У этого желания были прекрасные синие глаза, и грезили о нем все незамужние дамы империи, да и замужние тоже грезили. И у этого желания отцом был король. Родовое проклятие императора — в обмен на лучшего в мире мужчину – неплохая сделка, если Келли удастся это проклятие снять. Сира Умбра готова была рискнуть. «Ты даже не понимаешь, куда лезешь», – пристально посмотрел на нее наместник. «Такая умная женщина хочет сделать такую дремучую глупость. Неужто сердечная рана? Вот они, женщины, готовы ради мужчины броситься хоть в адово пламя. Да не стоим мы того, поверь. А вас никогда не заставляли делать глупости женщины-наместник? Было такое, но я знал, на что иду, и всегда рассчитывал ставку. Что на кону с моей стороны, и чем мне может угрожать противник? И что же вы в таком случае ставили? С интересом спросила Келия. Жизнь. Я ведь, как и ты, безродный оборванец. И когда я влюбился в принцессу Нису, другой ставки у меня не было. «Вот вы ответили на мой вопрос», — улыбнулась Келия. Она рассказала все честно, умолчала только об одном — о том, что родилась в чихуанском борделе. Это уж точно лишнее. Приземлились на рассвете. Восходящее солнце едва окрасило снежные шапки на горных вершинах багрянцем. Келия надеялась, что полет остался незамеченным во фрегаме. 10 человек остаются тут, прячут воздушную гондолу в густых кустах, хорошенько маскируют и разбивают лагерь. Если через, она прикинула, 30 лун я не приду, то возвращайтесь в Игнис. Довела Келия до сведения наемников их с наместником Гором план. Другие 10 человек поднимаются со мной в горы и будут ждать меня где-нибудь вблизи храма Триады. «Место мы выберем, когда совершим подъем. Вы, сиры, тоже будете меня ждать до определенного времени. А потом уходите, потому что дольше ждать не имеет смысла. Значит, меня разоблачили и...» Она слегка запнулась. И «я покинула этот мир. Надеюсь, всем вам обещана щедрая награда». «Более чем», — переглянулись наемники. «Ну и баба, отчаянная. И сразу видно, тертая. Огни и воды прошла, и смерти не боится. Так спокойно об этом говорит». В горах Келли еще не была, но надеялась, что справится. Она вошла в ворота храма, измученная, нисколько не притворяясь, и сразу встала на колени. Камень мостовой был холодный, двор похож на глубокий колодец, стылый, стены сочились влагой, но Келли ничего не чувствовала. Ей-то было жарко. «Поверят или нет?» «Сестра?» — обратилась к ней одна из послушниц. «Тебя прислали с каким-то поручением?» Келия мотнула головой, мол, обессилила, и хрипло попросила «пить». Кровь горцев в Сириумбре определенно имелась, хотя глаза у нее были не такие яркие, а кожа не такая белая. Волосы и вовсе темно-русые, а не рыжие. Но Келия знала, как надо складывать пальцы во время молитвы и прочие обычаи сестер-адепток, которые мигом признали Келию своей. Напоили и отвели ее к матери Вести. Настоятельница храма сидела на грубом деревянном кресле на возвышении, прикрыв глаза. И Келия невольно заробела. Казалось, ее внимательно разглядывают, только зрение здесь ни при чем. «Кто ты?» — спросила, наконец, мать Веста. «Келия Умбра». «И что привело тебя сюда?» «Вы меня, конечно, не помните, ведь я была еще крохой. Но, может быть, помните мою мать?» «Твою мать?» «Простите, что напоминаю вам о Чихуане». Келия опустила глаза и тяжело вздохнула. Мать Веста нахмурилась. «Как звали твою мать?» «Сестра Марица». «Марица?» Настоятельница взволнованно встала. «Да уж, те дни я желала бы забыть больше всего на свете. Но как ты узнала, что я здесь?» «Да, мы с Марицей были подругами. Вместе пили горькую чашу». «Слухами горы полнятся, сестра. И не только они. Меня выгнал хозяин, и идти мне некуда. К тому же я теперь до смерти ненавижу сьоров и хочу им отомстить. Вот я и пришла. Готова на любую службу, хоть убить». «Что ж, ты можешь остаться. Мне нужны преданные нашему делу сестры». «Погоди, подойди сюда». Келия приблизилась, а мать Веста спустилась к ней, положила руку Келии на голову и снова закрыла глаза. На лице у Весты появилось выражение крайнего удивления, словно она не верила тому, что видит там, в будущем. «Оставайся», — повторила настоятельница храма, еле сдерживая ликование, мол, наконец-то. С первого же дня Келия почувствовала особое к себе отношение. Даже мать Веста, казалось, оттаяла. Они вместе завтракали, вместе молились, а вечером сидели в крохотном садике, разбитом при храме. Их беседы наедине становились все дольше. Должно быть, в память о сестре Марице. «Это будет легко», — думала Келия. «Если не похитить, то отравить. Или прирезать. Она мне доверяет». У нее еще оставалось в запасе лун 7. Наемники ждали в пещере вблизи храма. Однажды они с матерью Вестой разговорились. Дело было вечером, перед тем, как лечь спать. «Я служила Рафаэлу Тадрарту», — призналась Келия. «Это правда, что вы его прокляли, и у него так и не будет наследника?» «Он сам себя проклял», — усмехнулась мать Веста. «И если Тадрарт поймет, как и где, то боги, возможно, жалятся». «Значит, вы никогда обряда не проводили?» — всплеснула руками Келия. «Нет, будущее зыбко. У Тадрарта вполне может родиться сын. Еще один». «Вы знаете про Лейтона Хота?» — вырвалось у Келии. «Я много чего знаю. К примеру, то, что ты пришла меня убить. Сиди!» — с усмешкой сказала мать Веста, видя, как рванулась Келия. «Убежать, скрыться. Ты мне лжешь. И я сразу это поняла. Да, ты дочь сестры Марицы, но ты не нашей веры. У тебя другой бог. Он красив, не спорю. Но это ложный бог. Он тебя околдовал. И ради него ты на все способна даже убить. Вот это правда. Цена твоего счастья — моя жизнь. И я это увидела». «Почему же вы...» «Не выгнала?» «Хотела убедиться». «Я не ведьма, но кое-что умею. К примеру, видеть будущее. Оно как река со множеством притоков. Одно русло может пересохнуть, и тогда другое наполнится жизнью. Я не в силах изменить будущее, но могу попробовать сделать так, чтобы река времени свернула в нужное мне русло. Ты погибнешь в огне, Келия Умбра. Сгоришь, и тебе будет невыносимо больно. Нетелесно. В этом огне сгорит твоя душа. В темницу ее!» — крикнула мать Веста. Оказалось, что за дверью давно ждали. Келию моментально схватили, тщательно обыскали, как и предсказывал наместник гор. Отобрали все. и, сидя в сыром и мрачном подвале под храмом, Келия почувствовала отчаяние. Кого она хотела обмануть? Ее не кормили, только приносили воду. На третий день пришла мать Веста и сказала: «Завтра тебя сожгут на глазах у всех, на храмовой площади, как еретичку и вероотступницу. Готовься, Келия Умбра. Будущее теперь изменить нельзя». А ночью в дверь темницы поскреблись. «Сестра!» — позвал робкий девичий голосок. «Кто здесь?» — и Келия на ощупь поползла к двери. «Сира Умбра совсем ослабла. Это я, послушница Елена. Я спасу тебя, сестра, если ты мне кое-что пообещаешь взамен». «Что ты хочешь?» — замирая, спросила Келия. «Говорят, ты жила во дворце. Я не хочу быть послушницей и не хочу быть шлюхой. Я знаю, что меня ждет. Служба в борделе, в Игнисе. А все деньги я должна буду отдавать сестрам. Ты должна сделать так, чтобы я стала уважаемой женщиной, служанкой императора, как ты, и жила бы в достатке. Император тебя отблагодарит. Только помоги мне спастись». Загремел замок. Ключ с трудом повернулся в скважине. «Вообще-то нас трое», — смущенно призналась девушка. «Тех, кто решил сбежать. Не все послушницы любят мать-настоятельницу. Поможешь нам?» «Да хоть 10», — подумала Келия. «За такие новости император отвалит золото сколько хочешь. О том, что нет никакого проклятия». «Да!» — горячо сказала она. Потом они вчетвером крались тайной тропой, которую знали только адептки храма, к горной пещере, где ждали наемники. Келию била дрожь. Сира Умбра не ела 3 дня и едва держалась на ногах. А предстоял еще долгий спуск. Но она справится, лишь бы горцы не напали. И они дошли. «Никакая ты не прорицательница!» — с торжеством подумала Келия, садясь в гондолу. Девушки-послушницы испуганно жались к ней. «Это адская летающая штука, а вдруг и впрямь черная магия? И все они погибнут, едва взлетят». А вот Келия ликовала. «Сожгут? Еще чего! Совсем скоро я стану самой счастливой женщиной на свете!» Они взлетели без проблем. Внизу засыпала Фригама. Солнце снова окрасило горные пики багрянцем, но на этот раз заходящее. На вершине той горы, где находился храм, словно сияла кровавая корона. Но Келия Умбра была счастлива. Ее ждала награда. Они летели в Игнис. «Мы все сделали, как вы сказали, мать Веста». Сестры-адептки стояли перед своей настоятельницей на коленях. Но она бы не поверила, если бы ее спасла только одна девушка. Пришлось пожертвовать еще 2. Их души для нас потеряны. «Оно того стоит», — удовлетворенно кивнула мать Веста. «Вы проследили? Все ушли?» Все 4 женщины и 10 имперских наемников спустились вниз. Горцы их пропустили по вашему приказу, хотя их было намного больше, и одна из женщин оказалась необычайно слаба. Их было очень легко перебить. Наши защитники так и не поняли, зачем не тронули врагов. Ведь эта фальшивая сестра пришла в храм, чтобы вас убить, мать Веста. Спросили, надо ли доложить Хансу или самому королю Фригамы. Может, вы хотите войны с Тадрартом? «Не надо. Я видела будущее, и оно меня порадовало. Но мне необходимо было, чтобы Келли отсюда ушла. Иначе у Тадрарта появился бы шанс спастись. Но теперь судьба империи решена». «Ты сгоришь в огне, как я и предсказала, Келия Умбра», — с торжеством подумала мать Веста. «А вместе с тобой уйдет в небытие и империя узурпаторов».